Глава 12. И все бы ничего, но Юра решил меня проводить. Да-да, до самого подъезда, где меня уже дожидался Олаф. Так, переломы помню, вывихи помню, синяки и ссадины точно были. Но сотрясение с полным отказом здравомыслия. Нет, к этому я не причастна. Фонарь у подъезда достаточно хорошо освещал и хищный черный джип, и его пассажира. Лишь водитель, сидящий за рулем с другой стороны, оставался в тени. Причем Юра первым опознал автомобиль, и еще на подходе слегка замедлился и нахмурился. А уж когда задняя дверь распахнулась, и из авто вышел Олаф, то и вовсе остановился, не дойдя до встречающего больше 3 метров. Избитый мной менее 2 суток назад, но уже подлатанный целительницей, викинг не выглядел пострадавшей стороной. Все такой же величаво надменный, высокомерно недовольный и все так же небрежно одетый в свободные брюки и безрукавку. Лишь перевязь, плотно фиксирующая правую руку к телу, намекала на недавнюю травму плеча. В остальном же это был все тот же эпичный викинг, только-только сошедший со своего драккара. Драккар. Деревянный корабль викингов, длинный и узкий, с высоко поднятым носом и кормой. Не хватало лишь секиры и самого корабля. «Какие люди!» — саркастично протянула я, видя, что мужчины не спешат начинать. Один из-за фиксатора во рту, а второй по причине откровенного замешательства. «Что надо?» Хмурясь и прожигая недовольным взглядом в первую очередь Юру, Олаф достал левой рукой мобильник и что-то торопливо набрал. В ту же секунду в заднем кармане моих джинсов запеликал уже мой телефон, и викинг указал на него подбородком, словно предлагал не мешкать и выяснить, кому и что могло понадобиться. «Дайте угадаю. Мне отправили смс-ку?» «Бинго!» «Где была?» — лаконично требовали у меня ответа, посматривая при этом на Юру так, будто вернувшийся из командировки муж на не успевшего спрятаться любовника. «А сегодня уже пятница?» Фальшиво удивилась я, хотя безумно хотелось ответить иначе и болезненнее. «Что за бред? Кому и что я должна? Напомните, а то сама никак в толк не возьму». «Вторник, насколько мне известно». Тихо подал голос Юрий, при этом делая движение вперед и слегка прикрывая меня своим плечом. «Олаф, если у тебя какие-то претензии, то спроси меня, отвечу». Поступок лейтенанта приятно удивил. Но я помнила, что он всего лишь боец в клубе, которым владел Олаф. Оставлять Бизона без друзей и места, где можно не только отлично повеселиться, но и хорошо заработать, я не собиралась, поэтому тоже шагнула вперед и, понимая, что после этого мне самой в клубе уже ничего не светит, и черт с ним, переживу, резко обозначила границы допустимого для всех присутствующих. Начнем с того, что у Олафа ко мне претензий нет и быть не может. И поэтому... Сейчас он садится в свою машину и валит к своей секретарше-сиделке, которая залижет ему не только все ранки, но и остальные органы. Бросив презрительный взгляд в сторону водителя, который так и не вышел к нам, тем же взглядом я одарила и замершего Олафа. Чувствуя, что меня вновь заносит, и остановиться на этот раз не в пример сложнее, я резко развернулась к Юре и заставила себя улыбнуться. «Спасибо за помощь. Созвонимся на днях. Верну флешку. А сейчас мне пора. Дело не ждет. Я успела сделать лишь шаг к подъезду, когда, точно издеваясь над моей выдержкой и ситуацией в целом, рядом с первым остановился второй джип, и из него выглянул встревоженный Виктор. Он нашел меня взглядом, 3 секунды оценил происходящее, нахмурился, заглушил мотор и вышел из авто. Подошел с настороженным прищуром, рассмотрел обоих мужчин, став еще недовольнее, но обратился ко мне. «Помощь нужна». «Нет, мы уже все решили, и ребята расходятся». Криво усмехнулась я, гадая, приложила ли свою руку Геката к этой эпохальной встрече. «Опять без звонка? Что на этот раз?» «Извини». Без видимой охоты покаялся Одинцов, при этом не сводя задумчивого взгляда с Олафа, который рассматривал Виктора с откровенным недоумением. «Самому 5 минут назад позвонили. Был в твоем районе и решил, что быстрее будет заехать, чем звонить». «Разбойное нападение на пункт выдачи займов. Тот же почерк, есть пострадавшая. Нужно, чтобы ты приехала на место и сама посмотрела». «На что? На разгромленный офис?» «Может, на офис, а может, и на остальное». Уклонился от прямого ответа Одинцов, при этом отвечая с явной неохотой. Вздохнула. «Не нравились мне все эти недомолвки. Ох, не нравились. Ладно, едем. Стоило мне согласиться, как Олаф глухо рыкнул и вновь что-то торопливо застрочил своим мобильным. Вот только чаша моего терпения и так уже грозила расплескать желчь на всех окружающих, так что я лишь раздраженно отмахнулась и, не дожидаясь, когда набираемое сообщение дойдет до моего телефона, села в машину Кодинцова. «Цирк, да и только! Трехликая, ты решила разнообразить мою спокойную жизнь не только мутными заданиями, но и мужиками, у которых проблем с мозгами больше, чем волос на голове. Но зачем? Разве я просила об этом? Или это такой хитрый ход, чтобы я знала свое место и не перечила впредь? Так, каюсь, все осознала и больше не буду. Только угомони уже всех этих двуногих носителей концентрированного тестостерона, иначе совсем скоро их станет на одного, а может даже и на несколько меньше». В машине ехали молча, если не считать моего настырно вибрирующего мобильника, дающего о себе знать с невероятно навязчивой регулярностью. Я расположилась на переднем сиденье, отправив на задний букет, поэтому без труда ловила косые взгляды Одинцова, которые тот то и дело мне посылал. Не знаю, что он думал обо мне в этот момент, да и не очень этого хотела. Я помнила о его словах, что именно клуб и его бойцы виновны в смерти старшего брата. И сейчас прикидывала степень вероятности того, что к этому причастны Олаф и Юрий. 7 лет. Что они делали 7 лет назад? Пришли уже в клуб? Или, возможно, даже не знали о нем? Бились ли уже на арене или еще не помышляли об этом? Дружили ли с Владом? А может, наоборот, были врагами? Поймала очередной косой взгляд Виктора и, усмехнувшись, вынула из кармана мобильник. Я не видела смысла в том, чтобы задавать вопросы, на которые он сам уже почти готов ответить. И не просто ответить, а вывалить, подобно ливневому потоку, лишь бы больше не молчать. Но позже. Еще немного позже. А пока узнаю, что же от меня хочет этот безумный хомушка. «Ничего она мне не вылизывала», — вопила первая смс-ка. «Ая, по-хорошему прошу, вернись и спокойно поговорим», — угрожала вторая. «Ты ревнуешь, но повода нет. Как и секретарша. Теперь у меня секретарь». Заманивала третья. И еще десяток в том же духе. Олаф рычал, сопел, раздувал щеки, грозил кулаками, топал ногами, метал глазами молнии. Это я чувствовала буквально в каждой смс-ке. Но при этом не спешил мчаться за мной и останавливать силой. Вместо этого в следующих 20 сообщениях меня невероятно настойчиво уговаривали не пороть горячку и спокойно поговорить. Удивительно. А сам ли он это писал? Что-то не похоже на стиль викинга. Вот если бы он, оседлав дракона, с обнаженным топором мчался следом, я бы поверила, а так? Нет. Что-то тут не то. Задумавшись, прикусила губу и поняла, что не успокоюсь, пока не выясню главное. И набрала. «Слушаю». Проговорили на том конце трубки буквально через секунду после первого гудка. Голос показался мне подозрительно знакомым, но так сходу я не смогла определить его владельца. Определенно это был мужчина. Взрослый, спокойный, абсолютно уверенный в своих силах. «Здравствуйте». Осторожно закинула пробный шар в надежде услышать что-нибудь еще, чтобы понять, откуда я знаю собеседника. «Добрый вечер, Ая». На том конце явно улыбнулись моему замешательству. «Александр?» Я не верила своим ушам. «Но это точно был он». Тот, кто хоть и косвенно, но свел меня с хозяином телефона. «Александр», — согласились со мной с вновь практически неуловимой улыбкой. «Понятно», — протянула растерянно. Весь мой запал как-то сразу прошел, и на мгновение я даже забыла, что хотела, но потом вспомнила и недовольно констатировала. «Последние смски ваших рук дело?» «Моих», — подтвердил Александр и со странным укором произнес. «Должен же хоть кто-то думать здраво, когда одна уезжает в ночь с другим, а второй доламывает лавочку». И пока я набирала в легкие воздуха, чтобы возмутиться в голос, торопливо добавил. «Спасибо, что перезвонили, Ая. Так мне спокойнее. А на Олафа не сердитесь. Временами он бывает непроходимо, глуп и слеп. Но стоит только запахнуть жареным, как тут же берется за ум и исправляется, так что будьте любезны. Не отказывайте ему визить в пятницу. Мы будем ждать вас». «Мы?» — подавленно выдавила я, вновь растерявшись под напором Александра. «Ах, да!» — усмехнулся собеседник. «Забыл сказать. Именно я временно исполняю обязанности секретаря Олафа. моего племянника». Тут я растерялась окончательно. «Они родственники?» Но я и не заметила в них ни одной родственной черты. «Как так может быть? Или...» «Нет, Александру незачем лгать. Но племянник...» «Об этом следовало подумать. Долго. Но не здесь и не сейчас». Шокированная информация, я забыла, что все еще держу телефон у уха, и в него вскоре вновь прозвучало. «Удачного завершения дел, Ая. В чем бы они ни состояли, если же вам вдруг понадобится моя помощь, то вы всегда можете на нее рассчитывать. Мой телефон у вас есть, хотя можете звонить и на этот. И, кстати, Жанна действительно... всего лишь отвечала на звонки. Олаф никогда не лжет, особенно в таких вещах». «Да-да, до свидания». Торопливо, немного не впопад попрощавшись, я сбросила вызов, и следующие несколько минут невидящим взглядом смотрела прямо перед собой. Так вот, кто сидел на месте водителя. «Геката, впервые в жизни я чувствую себя идиоткой. Зачем ты так со мной? Неужели нельзя было обойтись? Или помягче? Я же не дура». «Хорошо-хорошо, не конченная дура. Я б и по-другому поняла». «Все в порядке?» В мои мысли ворвался чужой голос, и я повернула голову на звук. Несколько секунд заторможенно рассматривала Одинцова, а затем едва уловимо кивнула. «Виктор — последний, кому бы я стала плакаться на собственную тупость. Так что да, все в порядке». «Мы приехали», — озвучил очевидное он, и только тогда я поняла, что машина стоит на месте. «Идем?» «Идем», — согласно кивнула я и вышла первой. «Куда?» Впрочем, вопрос был лишним. Раскуроченное крыльцо, темные пятна на ступенях, подозрительно похожие на кровь, вырванная с мясом дверь — все это было видно даже невооруженным глазом, стоило лишь глянуть в нужную сторону. Удивительно, но людей в форме полиции и спецтехники не наблюдалось, хотя территорию уже огородили лентой, и внутри сновали какие-то люди. Из-за позднего времени зевак практически не было. А тех, кто все же останавливался, чтобы поглазеть, тихо, но успешно отваживал щуплый паренек в штатском. Вопросительно приподняла бровь, предлагая все же начать объяснение, но Виктор лишь неопределенно махнул рукой и жестом предложил пройти дальше. Интересующий нас пункт выдачи наличных соседствовал с другими мелкими конторками, располагавшимися дальше по коридору, которые занимали весь первый этаж жилого дома. Но вход был отдельный, не со двора, а с улицы. Кредитная организация занимала всего одну комнату, и лишь ее разгромили неведомые грабители, умудрившись разнести в щепки практически все. Единственное, что уцелело — стена с незнакомым символом. И нанесен он был кровью. Это я чуяла, даже стоя в дверном проеме. «Привел». Сухо поинтересовался у Виктора какой-то незнакомый крупный мужчина лет 35 в строгом деловом костюме, при нашем появлении оторвавшись от исследования тела, лежащего у окна. Одинцов кивнул, при этом игнорируя мои нахмуренные брови, и вновь лишь жестом предложил продолжить движение. Вот чувствовала, что тут что-то не то. Ну и куда меня привели и зачем? Сохраняя невозмутимость, я с ледяной улыбкой шагнула к незнакомцу и, не обращая внимания на остальных его помощников, то и дело снующих за спиной, весомо представилась. «Айя Айлен, ведьма. Так зачем меня сюда привели?» «По моей настоятельной просьбе». Также холодно улыбнулся пиджак и представился в ответ. «Иван Подкаминов, майор следственного отдела М, расследуя дело о пропавших подростках, внезапно перешедших на темную сторону. Официально». В тоне майора прозвучал прекрасно различимый сарказм, на что я лишь тихо фыркнула и повернула голову к Виктору. «И теперь мне уже абсолютно непонятно, зачем ты привлек меня к расследованию. Дело и без того в надежных руках». Все это я произнесла с ответным ехидством, не собираясь скрывать своего отношения к происходящему. Я никогда не играла на вторых ролях и не собиралась делать этого впредь. А судя по внушительной мускулатуре, квадратному подбородку и колючему взгляду Ивана, он дослужился до майора загадочного отдела М не за счет красивых голубых глаз и модельной стрижки. «Чтобы поймать ведьмака, надо думать как ведьмак», глубокомысленно произнес майор, привлекая мое внимание. «Надо жить как ведьмак и действовать как ведьмак. К сожалению, среди нас нет практикующих ведьмаков. а та, что консультировала раньше в декрете. Поэтому я попросил Виктора привести вас на место преступления». «Так вы считаете, в деле замешан ведьмак?» — уточнила я, не слишком заинтересованно, все еще не получив нужных мне ответов. «Неужели вы, майор, в них верите?» Я не чувствовала в Подкаминове искры силы, так что вопрос был более чем актуален. Мало кто из обывателей был готов признать слух, что верит в существование богов, магии и всего с ними связанного. В большинстве своем именно мужчины до последнего отрицали существование паранормального, даже если это происходило непосредственно с ними. «Обычно я их нахожу и сажаю, а иногда убиваю», — сурово хмыкнул майор, при этом глядя мне в глаза. «Все зависит от того, как сильно подобные вам, Айя, приступают закон». «А вот это уже интересно. Неужели передо мной представитель вымершей профессии инквизиторов? Здесь, в Москве? Что-то далековато от исконных мест обитания». «Нашел!» — радостно завопили из коридора, прерывая наше затянувшееся знакомство. «Я нашел!» С повторным воплем в комнату увалился невысокий пухлый очкарик, держащий на вытянутой руке полиэтиленовый пакет. В нем определенно что-то лежало, но так сразу невозможно было сказать с полной уверенностью, что именно. «Хорошо», — все так же монументально спокойно кивнул майор и, повысив голос, крикнул в сторону коридора. «Все найденные улики несем сюда для обследования приглашенным специалистам». Затем вновь глянул на меня и тонко, даже слегка угрожающе, улыбнулся. «Вы ведь согласны на сотрудничество, Айя Айлин?» «Или...» Я улыбнулась точно так же, собираясь осветить ситуацию со всех возможных сторон. «Или я попрошу специалистов отдела более тщательно проверить не только ваши документы, но и товар вашей колдовской лавки». Улыбка майора застыла на губах, а взгляд стал еще более колючий и пронзителен. Тишина, наступившая после произнесения угрозы, неприятным липким туманом легла на плечи и придавила своей тяжестью. Он явно знал намного больше, чем просто мое имя и специализацию. В целом, угроза не была сколь-либо ужасной, ведь я всегда могла убить всех неугодных и начать жизнь с чистого листа где-нибудь на Кипре, но пока оно того не стоило. Но минус в карму кое-кому уже пошел. «Вы женаты, майор?» — дружелюбно спросила я, разрывая тишину неожиданным абсолютно для всех вопросом. «Нет», — ответил тот, но не сразу. Прищурился, словно выискивая подвох, а не найдя, нахмурился. Дожидаясь встречного вопроса о том, с чего бы мне интересоваться личной жизнью вояки, не стало. Продолжил развивать тему самостоятельно. «Теперь понятно, почему вы такой зажатый и недовольный. Негатив, витающий вокруг вас от банального отсутствия регулярной половой жизни и домашней пищи в рационе. Мой вам совет — заведите жену и поскорее. В вашем возрасте все это чревато ранним простатитом, гастритом и прочими досадными неприятностями, которые сведут вас в могилу намного раньше коварных ведьмаков». Без зазрения совести нахамив майору, который решил, что может безнаказанно угрожать ведьме, я улыбнулась еще дружелюбнее и протянула руку очкарику, растерянно замершему на месте, как и остальные участники спектакля. «Улику, пожалуйста. Приступим к делу. Сколько можно тянуть? Моя личная жизнь, в отличие от вашей, достаточно хороша, чтобы я уже желала к ней вернуться. Так, ну и что тут у нас?» Уликой оказалась сережка. Обычная такая золотая сережка с английским замком. В некрупном камне я опознала аквамарин, а едва уловимый аромат все той же дикой магии дал понять, что это именно улика, а не украшение, потерянное кем-то из посетительниц. Пока я рассматривала и обнюхивала серьгу, не прикасаясь к ней руками, очкарик уже снова куда-то убежал, а Виктор и Иван тихо переговаривались у окна в шаге от трупа. К их разговору я прислушалась непроизвольно, умудряясь сделать сразу несколько дел одновременно. И именно со слов майора поняла, что мужчины давние знакомые и чуть ли не родственники. И тут родня. Геката. Да это уже клановые противостояния какие-то. Мне-то в этом какая роль отводится? Если жертвенные овцы, то я в корне не согласна с подобным распределением ролей. «Что-нибудь узнали?» Поинтересовались мне в спину, когда у окна стихло, и я вновь переключилась на изучение улики. «Пол, возраст, имя, адрес». Судя по тону, майор не шутил, и, судя по сосредоточенному взгляду, когда я обернулась к нему, был готов услышать развернутый ответ. «Может, вам еще резус-фактор владелицы озвучить?» усмехнулась я, вручая ему пакетик с сережкой. «Если это повлияет на расследование, то озвучится», — согласился майор, всем своим хмурым и невероятно сосредоточенным видом вызывая у меня стойкую антипатию. «Или ваши слова о принадлежности к роду ведьм пустое бахвальство?» «Ну, почему же?» — тихо протянула я, вновь начиная раздражаться, и, чтобы не наговорить новых резкостей, прошла к телу у окна, который уже осмотрели все желающие, но пока не вынесли и даже не накрыли. «Просто моя специализация немного иного профиля, чем вам требуется, майор. Зато могу подробно рассказать, от какого именно по счету удара умер этот бедолага, какой длины и ширины был клинок, а также озвучить приблизительные параметры убийцы». Обернулась, встретилась с ним взглядом и жестко поинтересовалась. «Это вам интересно?» Майор медленно кивнул, не сводя с меня потяжелевшего взгляда, но я лишь цинично усмехнулась и перевела разговор в более интересующее меня русло. «Однако вы до сих пор не озвучили сумму вознаграждения за мои консультационные услуги. Я внимательно вас слушаю». «Чтобы ведьма, да за бесплатно, пусть поищет другую дурочку». «Услуга за услугу, Айя», — предложил не самый плохой вариант майор, но с таким видом, будто уже прикидывал мне гроб по размеру. «Вы сейчас оказываете услугу нам и помогаете раскрыть преступление, а я, в свою очередь, однажды не поленюсь оказать услугу вам». На самом деле цена была далеко неравнозначна, но меня порадовал креативный подход Ивана, а то все деньги, деньги. А ведь ответную услугу-то я могу затребовать, ого-го, какую. Пока еще не знаю, какую, но не самую мелкую точно. По рукам. В моей усмешке таилось обещание не только плодотворного сотрудничества, но и карательных мер в случае чего. Я понимала, как сильно меня подставил Виктор, не рассказав, что именно ждет меня на месте преступления. Так что не скидывала со счетов и то, что подобный подлый маневр может повториться вновь. Как говорится, на богов надейся, а сам не плашай. Вот и я не собиралась поступать неосмотрительно и уж тем более раскрывать все свои карты. То есть, как минимум, информировать о флешке, которая лежала в кармане моих джинсов. Сотрудничество хорошо, когда происходит на равных условиях, но здесь этим даже не пахло, поэтому я все равно продолжу собственное расследование, от которого, кстати, меня никто не освобождал. Пока все эти не самые глупые мысли фоном проносились в моей голове, мы с майором обсуждали скупые факты дела у тела погибшего. По словам Ивана, мимоходом разрешившего называть себя по имени, это был ночной охранник. Его задачу входило немного — обход веренной территории и видеонаблюдение. Видео, к сожалению, убийцы предусмотрительно изъяли. Пост располагался в каморке напротив, откуда бедолага успел лишь активировать тревожную кнопку. Вот только прибывшие буквально через 5 минут стражи порядка застали уже печальную картину погрома и свершившегося убийства. Все верно, убили его быстро, но тем не менее, перед смертью он почувствовал боль от каждого удара. Кивнула я задумчиво и последовательно указала на несколько ран, а затем ткнула пальцем в стену, где кровью убитого был выведен затейливый и одновременно жутковатый символ. И судя по характеру ранений и последующему использованию крови, это было неспроста. Иван нахмурился. В этот момент кто-то из его подчиненных как раз фотографировал стену, видимо, для дальнейшего изучения картинки. «Вы ведь видели то видео с ограблением инкассаторов?» И вопросительно приподняла бровь в сторону Виктора. Тот кивнул, как и майор, следом. «Оно единственное?» «Мы еще ищем, но пока да», — нехотя признался Иван. «Тогда вы помните, что в тот раз грабители не ставили перед собой цель убить, лишь обезвредить и ограбить, поэтому и следов после себя не оставили?» По большому счету, я рассуждала вслух, в любой момент ожидая подтверждения или опровержения собственным словам, но пока интуиция молчала. «Сколько похищено, уже выяснили?» «Хозяин точки утверждает, что оборот наличности шел преимущественно днем. Вечером остатки изымались, и в кассе оставался минимум на экстренный случай». Майор поморщился, так что грабители не слишком обогатились. «А что, если на этот раз их цель была кардинально иной?» Я вновь указала подбородком на тело, а затем на знак. «Я пока не могу с точностью назвать культ, которому принадлежит данный символ, но все остальное указывает на ритуальное убийство. и последующее задабривание покровительствующих сил. Что насчет личности убитого?» «Уже установили!» К нам шагнул тот самый щуплый паренек, которого мы с Виктором первым увидели снаружи. Он кивнул и скупо улыбнулся мне, но докладывать предпочел начальнику. «Самойлов Анатолий, 19 лет, студент. В охране подрабатывал третий месяц. В Москву приехал из Твери, учился в спортивно-педагогическом колледже, расположенном в Южном Чертанове. Жил там уже в общежитии». «Чертаново. Опять Чертаново». Докладчик умолк, и я нетерпеливо потребовала. «Это все? «Пока да». «Есть зацепка». Тут же насторожился майор, но я лишь отрицательно качнула головой. «А что с личностью убийцы? Вы намекнули, что можете воссоздать ее по характеру ранений». «Могу». Я вновь сосредоточилась на теле жертвы. «Такой молодой». «Большинство ран нанесено таким образом, что сразу становится ясно». В течение дальнейших 10 минут я хладнокровно раздела убитого, чтобы не упустить ни малейшей детали, и расписала несколько возможных вариантов. Они учитывали пол убийцы, рост, возраст, опыт, силу и желание. По мере обсуждения, к которому подключился не только майор, но и пока еще безымянный парень, мы отмели два из трех озвученных сценария и остановились на последнем как наиболее реалистичном. На самом деле и он звучал нелепо. Но мы все видели то видео и понимали, что здесь замешаны не просто дети, а как минимум обкуренные и зомбированные супермены со знаком минус. Поэтому не то, что убийца был невысок, не то, что молот и не умел, ни у кого отторжение не вызвало. Но вот то, что, скорее всего, это была девушка. «Почему?» Майор уставился на меня так угрюмо, словно убийца была именно я. «Потому что только у девушки не дрогнет рука при попадании в мужской пах». Усмехнулась я не слишком весело и обличительно ткнула пальцем в обозначенное место. «Последний идеально ровный удар, унесший жизнь. К тому же Сережка точно принадлежит молодой девушке, и, возможно, именно она наша главная подозреваемая». Вместе с этими словами в голове забрежило довольно безумное предположение, но я его озвучивать не стала. «Козыри. Мне как никогда необходимы козыри». Я еще раз осмотрела парня, уделяя особое внимание количеству и расположению ран, а затем попросила дать мне листок и ручку. Все это мне предоставили практически мгновенно, и пока я схематично рисовала тело, а затем переносила на него точки проникновения орудия убийства, мужчины даже дышать стали тише. Ну вот я закончила, удовлетворенно кивнула самой себе и, сложив листок в четверо, сунула в задний карман. Улыбнулась недоуменно вытянувшиеся лица и с тщательно скрываемым сарказмом произнесла: «На этом у меня все. Позвольте откланяться и заняться дальнейшим расследованием уже из дома». Майор прищурился, недовольно поджал губы, смерил меня подозрительным взглядом, но возражать не стал. Вместо этого вручил мне визитку, где были указаны номера сотовых телефонов его и первого помощника Аркадия. Парнишка кивнул. А также имелся адрес конторы, который располагался в непосредственной близости от главного следственного комитета Москвы. «Звонить можете в любое время суток», — сухо добавил майор, явно разочарованный объемом той информации, что я выдала. «Вы вампир?» «Хуже», — хмыкнул он. «Я потомственный мент. Виктор, отвези даму обратно. Не идти же ей через полгорода пешком».